Впрочем, она и не смела сомневаться. Ей все было известно из разговоров окружающих. Да-да, Катрин осталась под землей, и Этьен тоже. Один из спасшихся видел их. Что касается остальных, тут у говоривших оказались разногласия. Нет, такой-то успел подняться, а такой-то, наоборот, не успел. Шаваль, пожалуй, не выбрался. Но кто-то из откатчиков клялся и божился, что поднимался в клете вместе с ним. У жены Левака и жены Пьерона никто из близких не был в опасности, однако они плакали и причитали так же громко, как и другие. Захарий поднялся одним из первых, и хотя он всегда казался насмешником, зубоскалом, которому все нипочем, сейчас со слезами обнял жену и мать. Он остался около матери, мерз на холоде вместе с ней, преисполнившись неожиданной нежности к сестре, и не хотел верить, что она под землей, пока начальники бесповоротно не удостоверятся в этом. «Имена, имена, скажите имена!» Негрель в нервном возбуждении громко говорил сторожам: «Да заставьте же их замолчать, ведь это такое мучение! Не знаем мы имена, не знаем!» Прошло 2 часа. В первые минуты смятения никто и не подумал о другой шахте, о старой Рекельярской шахте. Потом господин Энбо сказал, что надо попробовать повести розыски и спасательные работы с той стороны. И тут как раз оказалось, что по сгнившим лестницам запасного хода этой заброшенной шахты только что выбрались на поверхность 5 рабочих, спасшихся из затопленных выработок. Говорили, что среди них был конюх Мук. Всех это очень удивило. Никто не думал, что он находился в шахте. Но после рассказа спасшихся слезы полились сильнее. Оказалось, что 15 человек отстали, или же обвалы замуровали их, и помочь им невозможно. Рекельярскую шахту затопило, вода там поднялась 10 метров. Теперь знали имена всех, кто остался под землей. Воздух огласили стенания и крики народа, которому нанесли кровавую рану. «Да заставьте же их замолчать!» — твердил в ярости Негрель. «И пусть они отойдут! Да-да, пусть отойдут! 100 метров не меньше! Тут опасно стоять! Оттесните их! Оттесните!» Пришлось чуть не драться с несчастными. Они вообразили, будто их гонят, желая скрыть от них какие-то новые бедствия и новые смерти. Штеггерам пришлось объяснять им, что сейчас обвалится шахтный ствол, а вслед за ними и вся шахта. От ужаса все умолкли и, в конце концов, покорно отступили. Но пришлось усилить цепь сторожей, сдерживавших толпу. Люди возвращались против своей воли, словно их притягивал магнит. Не меньше 1000 человек теснилось на дороге. Прибежали из всех поселков, из самого Монсу. А тот, кто был на гребне Террикона, белокурый человек с девичьим лицом, курил папиросу за папиросой, чтобы набраться терпения, и не сводил с шахты своих светлых глаз. Началось ожидание. Был уже полдень. Люди с утра не ели, но никто не уходил. В хмуром небе медленно ползли ржавые тучи. За забором Роснера без передышки лаял большой пес, раздраженный голосами и запахами огромного скопища людей. Толпа постепенно растекалась по соседним участкам, охватив шахту кольцом на расстоянии в 100 метров. В середине пустынного круга четко вырисовывались строения шахты. Там не было ни души, не слышалось ни единого звука. В незатворенные окна и двери виднелись брошенные в беспорядке помещения. Забытая рыжая кошка, почуяв какую-то опасность в этой непривычной тишине, спрыгнула с лестницы и исчезла. Должно быть, топки в котельной еще не совсем погасли. Из высокой кирпичной трубы к темным тучам поднимались легкие струйки дыма. На кровле капра пронзительно скрипел на ветру флюгер. Казалось, то была предсмертная жалоба обреченных строений.